Ага. Дункан вновь посмотрел на свои ладони, все еще до конца не веря новообретенной силе. Даже будучи экспертом, он был не самым легким соперником почти для любого мастера. А теперь, когда у него значительно увеличился источник энергии, а, следовательно, и возможности по усилению тела, теперь он представлял опасность даже для Дайны. У меня теперь даже возникли колебания. Кого брать с собой на Калимантан, раз теперь в моей команде два мастера? Мысленно подбросил монетку и спросил мнение самого Дункана, на что получил ответ. Честно говоря, мне не очень по душе городская суета, пожал плечами он. Природа меня больше прельщает, но я в любом случае сделаю, как скажешь, Двейн. Что ж, решено. Время подготовки к отправлению на Калимантан пролетело незаметно, а вот город заметно изменился, хотя многое еще предстоит сделать. Оборона существенно укреплена, люди подготовлены. Перед отплытием состоялось собрание всех ключевых лиц города, тех, кто что-то решал не только на бумаге или в должностных инструкциях, но и в реальности. Здесь присутствовал всего один новый человек, Рамирес. Он считался вторым заместителем Лунис. Как и Беринада, он энхансер третьего ранга. До этого Рамирес выполнял поручения вне города, на других островах. Его основная специальность – разведчик. Именно от него и его подчиненных мы своевременно узнали о подготовке и нападении эскадры. Выглядел он как белокожий, слегка худоватый латинос с бородкой типа испаньолка. В его профессиональных качествах сомневаться не приходилось, но в личном плане какой-то он мутный, что ли. По словам Лоравиль, которая успела переброситься с ним парой слов, в отличие от Беринада, Рамирес явно следовал за Луньес из-за каких-то своих корыстных мотивов. Допросить бы его. Сама Селия ему доверяла, поэтому и пригласила на последнее собрание. От мнительных действий меня останавливало и то, что Рамирес отправится с нами на Калимантан, а не останется здесь разнюхивать все подряд с неясными намерениями. Итак, давайте напоследок еще раз обговорим основные моменты и полномочия. Начал собрание я и первым привлек внимание рыжего бородача Сэма. Глава 17. Сэм, с тебя самое простое. Следить за акваторией, периодически сопровождать грузовые суда, проводить досмотр кораблей, на корню пресекать акты саботажа, всех подчиненных с дерзким нравом держать в узде. И самое главное, не дать потенциальным врагам проникнуть в город по морю. Кораблей тебе хватает, не так ли? Справишься, ни одна крыса не пройдет, командир Двейн. Лаконично кивнул честный Сэм. Отлично. Твои тылы будут прикрыть несколько людей. За охрану правопорядка отвечает компаньер Беринада и народная дружина. Параллельно не прерывайте подготовку ополчения. Рытье сети укреплений на острове. Поможет тебе в этом Луан. Амиго, приподнял берет Альберта. Большая честь, командир Двейн, ответил молодой малайский юноша в военной форме. За это время Луан Джа уже успел неплохо возмужать. Контроль за гражданской администрацией, Чарок, за тобой и твоей командой, перевел я одобрительный взгляд на индуса. Все ситуации оговорены, как и к кому обращаться в мое отсутствие. Не подведем, Двейн, вежливо склонил голову Чарок. Да, здесь никаких форс-мажоров не должно возникнуть. Далее, Дайна. Да, Двейн, серьезно взглянула на меня красотка в черном боевом облачении, скрывая свои истинные эмоции. Полночи занимались любовью, не давала спать ни мне, ни Лоравиль. На тенях рассвета охрана острова в целом и подходы к городу, а ты и твое спецподразделение отвечаете за чрезвычайные ситуации в самом Монтау. Охрана будет осуществлена по высшему разряду, официозным тоном заявила она. Перевел взгляд на остальных, перестал скрывать жажду действия и предвкушающе спросил с полуулыбкой. Ну а вы, готовы, РРА? Первой ответила тигрица Киара. Как мне потом расскажет другая моя кошачья спутница. При тусклом освещении в тот момент мое лицо выглядело не только героически, но и слегка зловеще. Близился вечер. Корабли мерно двигались под покровом тумана, окутывающего все вокруг. Насыщенный запах моря смешивался с ароматом свежеприготовленной пищи из камбуза. Звуки волн перекрывали мерное гудение ионных турбин и негромкие разговоры людей на палубах. За время подготовки к отправлению на Калимантан в свободное время Лоравиль не смогла сдержать свое любопытство. Это касалось прошлого Двейна, чье полное имя на самом деле не Свят, а Святослав. Святослав Александрович Бильский. Его биография оказалась слишком обыденной, и это выходило за рамки ее понимания. Такая личность, и с таким не самым выдающимся прошлым, Лоравиль провела небольшое расследование, Из публичных и скрытых источников она смогла узнать следующее. Святослав происходил из не самой известной аристократической семьи Российской империи, семьи Бельских, которая находилась в упадке. Мать неизвестна. Отец умер при загадочных обстоятельствах. В 23-м году в возрасте 15 лет Святослав без вести пропал. Через месяц семья Бельских публично объявляет помолвку двоюродного брата Двейна на девушке по имени Анастасия, Настя. Этот факт прошел бы мимо внимания Лоравиль, если бы она не вспомнила, что пару раз ночью услышала, как Двейн во сне произносил слово «Насты». В первый раз она даже едва не обиделась, приняв это на свой счет, мол, что это ему противно. Она обнимала его, в ночи наслаждаясь его спящим лицом, а он такой сквозь зубы. Настя. Уж не та ли это Настя, которая должна выйти замуж за его двоюродного брата? У Лоравиль тут же возникла логическая цепочка. В таком случае, а не мог ли в исчезновении Святослава быть замешан именно род Бельских? Догадывался ли сам Двейн? Но неужели лишь это несчастье смогло так изменить обычного юношу из кадетской гимназии, который не проявлял никаких достижений ни в учебе, ни в управлении сигма-энергией, ни в общественной жизни? Всегда ли Двейн имел такой характер или таким стал? Лоравиль по-прежнему гадала. Когда-нибудь она, возможно, спросит напрямую, но ответит ли он ей правду? Следуя за Двейном или будучи в его объятиях, она никогда не чувствовала, что находится рядом с 17-летним подростком. Он во многом казался более зрелым, чем она сама. К своим 22 годам Лоравиль успела многое повидать, почувствовать эту жизнь во всех ее проявлениях, и в грусти, и в радости. Но рядом с Двейном она иногда чувствовала себя маленькой девочкой, что ее опыт не более чем песчинка на волнах океана его личности. Его истинные намерения до сих пор казались ей тайной под семью печатями. Смотря в далекий скрытый туманом горизонт, где находилась точка их назначения, Лоравиль была вынуждена признать уже в который раз. Она никогда не встречала человека подобного ему. Высадка на юго-восточном побережье Калимантана произошла буднично. Никто нас не встречал. Мы соблюли, пожалуй, все правила скрытности. Мало того, что наши три корабля в середине пути разделились, пойдя случайным маршрутом, так еще и личный состав высадился в трех разных бухтах, которые определили уже приближаясь к берегу. И только после этого всем группам пришли координаты места сбора. Всего в боевую командировку отправилось порядка 120 человек, предварительно разделенных на 4 отряда во главе со мной, Дунканом, Луньес и Рамирисом. Элита из элит. Все энхансеры и почти половина достигла второго ранга. Дункан подчинялся непосредственно мне, а Рамирис – Луньес. Пока сквозь джунгли мы двигались к точке сбора, номинально я исполнял указания Луньес, хотя и с оговорками. Как я уже говорил, боевая структура у нас была скорее с горизонтальным, партизанским уклоном, нежели чисто армейским, вертикальным. Подобная гибкость имела свои преимущества, особенно при маленьком численном составе, позволяла действовать мобильно и без излишней бюрократии. В теории все командиры боевых групп были равны и не обязаны подчиняться кому-либо еще, на практике, конечно, в той или иной операции, обстоятельствах, при взаимодействии, особенно если в одном и том же районе будет действовать несколько групп, выбирался ответственный, главный. Например, за операцию высадка ответственным числился я. Она закончилась, как только опустошенные десантные корабли взяли курс в родную гавань. Операция и точка сбора командовала уже Луньес. Дункан, несмотря на то, что имел свой боевой отряд, числился именно моим заместителем, как и Лоравиль, которая в свою очередь пока не имела своего боевого отряда, точнее моя боевая спутница была второй после меня в нашем головном боевом отряде. Пока мы действовали вместе, Дункан и его группа бойцов подчинялись мне. Как только разделялись, окончательный выбор действий ложился на плечи Дункана. Если пойти на уровень вверх, общая стратегия за мной, тактика на местах, уже за ним. Разумеется, при условии, что тактика не была обговорена заранее. К точке сбора двигались три примерно равные группы, где командирами числились я, Селия и Дункан. Полностью загруженные припасами и оружием, вместе со специальными походными тележками, всем группам предстояло пройти в районе 100 километров по пересеченной лесистой местности, миновать пару неглубоких рек и болотистых низин. Вопросы не ко мне. Думаю, Луньес постаралась выбрать наиболее оптимальный с точки зрения скрытности и проходимости маршрут. Как это часто бывает, не все пошло по плану. Как только мы оказались в джунглях Калимантана, пропала Киара. Обычно тигрица двигалась недалеко впереди моей группы, периодически возвращаясь и докладывая обстановку. В конце концов, кому быть разведчиком, если не той, кто прожил в лесах всю свою жизнь? Но в какой-то момент она перестала выходить на связь. Конечно, я насторожился, даже сам побродил по окрестностям, периодически издавая знакомые тигрицы, но незнакомые непосвященным людям звуки. Но лед клика. Пришлось впоследствии выделить дополнительный разведотряд. Киара не вернулась ни под вечер, ни под утро следующего дня, когда мы успешно первыми прибыли к точке сбора. Только после прихода групп Луньес и Дункана я решил воспользоваться навигацией. У каждого бойца, в том числе Киары, теперь имелся жетон с маячком, который работал по сложному криптографическому и радиоволновому принципу. Даже если враг перехватит сигнал, он не сможет определить точное направление и расстояние до цели. Это мог сделать только связанный получатель сигнала, в нашем случае, я или Луньес, у которой имелся дубль-получатель. Современные технологии, ЕПТА. Как оказалось, Киару занесло довольно далеко, почти на 1500 километров вглубь острова, и она продолжала отдаляться словно кого-то преследовала. «Ну хоть жива», — вздохнула Ларавиль, столь же внимательно наблюдающая за голограммой карты местности. «Да, у меня тоже от души отлегло. Все-таки Калимантан — третий по площади остров в мире, совсем не освоенный. Здесь мог обитать кто угодно, в том числе звери-мутанты 4-го ранга. Все равно непонятно», — нахмурился я. «При встрече с любой опасностью я сказал ей немедленно возвращаться. Что в таком случае ее так заинтересовало? Млин, никакой дисциплины. Значит, ей не грозит никакая опасность», — обнадеживающе улыбнулась Ларвиль и легонько пихнула в бок. «Возможно, ты как-то не так довел указания, теряешь хватку. А, господин командир, сначала раздрай в отряде, потом в личной жизни, в доме. Ха-ха». Хихикнув, Ларвиль ловко увернулась от моей лапы, которая грозилась приземлиться ей на 5-ю точку. Доля правды в ее словах была. «Всего не предусмотришь». Окопались. Точнее, создали временный опорный пункт мы в 50 километрах севернее точки сбора. Там как раз высился крупный лесной холм, со всех сторон закрытый густыми кронами тропических исполинов. Сам Бог велел организовать здесь временную базу. Нам предстояло отправиться на встречу с лидером малайских партизан, чья группа остановилась где-то в этом районе. Плюс-минус пару сотен километров. Звали лидера партизан Тингнаном, и он обещал ввести нас в курс дела при личной встрече. Контакты с ним держала Луньес. По ее словам, выход на него она получила от своего таинственного дедушки, о котором она пока отказалась что-либо говорить. Ну, мы люди не гордые. На Калимантане ранее действовало несколько крупных партизанских отрядов, которые совсем недавно смогли наконец выбрать общего или номинального лидера, чтобы повысить эффективность своей партизанской войны. Большинство местных партизан были коренными жителями, дайками, малайцами, но встречались среди них и другие этносы, недовольные колонизаторскими замашками Британской империи, да и не только ее, на самом деле. По словам Сели, 4 из 7 наиболее крупных городов Калимантана контролировались британскими родами, а остальные делили между собой китайские и индийские рода. Причем географически почти все города находились неподалеку от побережья, и условно освоенную часть Калимантана можно поделить на 2 части, северную или британскую, и южную или индокитайскую. Не то чтобы китайцы и индусы каким-то другим способом эксплуатировали более бедные народы и истощали их недра, но с ними по крайней мере местные на юге смогли договориться и обойтись без кровопролития. Общность языка, религии, культур, да много почему. По сути, современные малайцы и же с ними, в общем, коренное население малайского архипелага, это дальние родственники потомки китайцев и индусов. Этакий субэтнос, если в шутку сказать, индусы с более узким разрезом глаз или китайцы с более загорелым оттенком кожи. Все дела и никакого расизма, попрошу, всего лишь мое мнение и как я это понимаю. Чарок, как генетик, со мной бы наверняка согласился. То же самое нельзя сказать о британцах, чей клановый геноцид в той же Японии в свое время дорого им обошелся, особенно в плане имиджа. Никто из азиатов добровольно под британское крыло теперь точно не пойдет. Вот и малайцы почти сразу встретили британцев отнюдь не гостеприимно. Ну, смогли британцы довольно быстро и различными методами подмять под себя города, а что делать с пригородами и деревнями, основным населением Калимантана? Что делать с драгоценными ресурсами, которые расположены отнюдь не в пределах городской черты. К движению малайского сопротивления добавились и многие покоренные британцами народности, корейцы, филиппинцы или те же японцы. Многие неравнодушные приехали сюда для сопротивления британской, по сути, оккупации. Так что мы с Луньес тут не сильно выделялись, разве что цветом кожи. Калимантан, как и несколько других крупных островов архипелага, считаются главными очагами сопротивления британской гегемонии в этой части света. Двейн, раздался из коммутатора голос Сили, Тинг сбросил координаты встречи. Хорошо, отправляемся. Просторная хижина, скрытая посреди густой рощи. Вокруг временный лагерь, где ходили полуголые малайцы и постоянно слышалась незнакомая речь. Время близилось к ночи. Я, Дункан и Луньес уселись на предложенные места. Перед нами хозяевами выступили двое. Тинг Нан выглядел как крепкий оголенный по пояс мужчина средних лет с цепким взглядом и жестоким лицом. В противоположность ему его заместитель по имени Онг Чия выделялся благородной аурой и задумчивостью. Прямо классический ястреб и голубь или военачальник и стратег. Я присмотрелся именно к Онг Чия, тот производил впечатление толкового парня, в отличие от всего сотня бойцов, переспросил Тинг Нан, ковыряясь в ухе и ведя переговоры с Луньес, искривился, бросив высокомерный взгляд в сторону Дункана. И всего один энхансер четвертого ранга, каждый наш боец стоит минимум пятерых обычных, с равнодушным лицом вмешался я. Что-то слабо верится, малец, перевел на меня взгляд Тинг Нан и фыркнул. В следующий момент его тело покрыло синяя аура, он посмотрел на своего заместителя, и тот нехотя дал понять, что тоже является энхансером четвертого ранга. Мы с Луньес слегка удивленно переглянулись. Лучась самодовольством от нашей реакции, Тинг сходу выдал не менее значимую информацию о своих силах. Если даже брать только этот лагерь, в моем подчинении находится еще двое мастеров, не считая пяти сотен хорошо обученных партизан. Так что ваш молчаливый черный громила не особо впечатляет. Могли и не брать с собой. Дункан оскалился, но мудро не стал отвечать на выпад малайца. Я сочувственно посмотрел в сторону Онг Чия, который в этот момент с каменным лицом пытался игнорировать брошенные мной и Селией взгляды. Кто назначил главным среди повстанцев, простите меня, такого иди не самого умного человека? Или это постановка такая с обманкой потенциального союзника? Большие сомнения. В ином случае Тингу вне очереди можно давать оскар за правдоподобность. Пока я витал в облаках, смакуя слова лидера повстанцев, Селия нахмурилась и холодно сказала: «Господин Тинг, как правильно заметил комрад Двейн, на Калимантан прибыл наш передовой отряд, а основные наши силы сконцентрированы на Джейраме, который был очищен нами от британской колониальной власти. Поверьте, мы имеем опыт партизанской борьбы и готовы оказать помощь вашему малайскому повстанческому движению, стать вашими союзниками. К тому же вы должны знать моего деда. По моей информации, именно он однажды выручил вас из критической ситуации, а она мне об этом не рассказывала». На лице Тинга и его заместителя промелькнул проблеск понимания. Кажется, они сразу поняли, кого имеет в виду Селия. «В чем ваша выгода?» Без особого интереса спросил Тинг, но слегка убавил спесь в голосе. «Мы хотим того же, чего и вы», — снова взял слово я, — «чтобы имперцы свалили нахрен и оставили эти земли в покое, чтобы отстали от коренных жителей и переселенцев, дав построить собственные свободные государства на территории архипелага». Тинг при слове «переселенцы» вскривился, а вот в молчаливом взгляде Онг Чия мои слова явно нашли отклик и понимание. Позже выяснилось, что он не просто так играл в молчанку. Онг был немым. «Враг нашего врага наш друг», — философски добавила Луньес, — «не больше, не меньше». Постепенно от знакомства мы перешли к обсуждению более насущных вещей. С явной неохотой Тинг признал, что пользы от нас может выйти больше, нежели вреда. Ну, так он выразился. Отношение его я запомню. С Луньес еще обсудим. Еще мы надеялись получить не только сведения о враге, но и материальную поддержку. Однако Тинг наотрез отказался от поставок продовольствия и боеприпасов, ограничившись лишь информацией о расстановке сил на Северном Калимантане. Это я тоже запомню. В конце концов, не от его души отрываю, поставки шли от китайских и индийских родов, что он даже не счел нужным обсудить перенаправление небольшого ручейка припасов в нашу сторону, многое говорит о нем как о лидере. Третий его порог, наверняка жат. Внезапно люди в хижине прекратили разговор. Переглянувшись, они почти одновременно почувствовали грозящую им опасность. В следующий момент каждый рванул в разные стороны, кто в окна, кто в сторону двери, кто своим могучим прыжком вообще снес половину стены. Глава 18. Спустя всего несколько секунд с неба с гулким взрывом упал снаряд, от которого бывшая хижина превратилась в разлетающиеся во все стороны горящие полена и угли. Вскоре с неба на лагерь малайских партизан посыпались еще десятки ракет малого радиуса действия. Однако уже после первой, большинство партизан успело попрятаться, а затем и успешно покинуть обнаруженный противником лагерь. Я бы не сказал, что нам именно повезло. Мы не доверяли друг другу, поэтому ежесекундно были настороже и при малейшей опасности успели вовремя среагировать. Долбанули по нам знатно, чтоб наверняка. Осталось выяснить, как британцы это так вовремя сделали. Расстались с Тингом и Онгом мы прохладно. Они имели право подозревать, что информацию слили с нашей стороны или что на нас были жучки, а мы не делали поспешных выводов и споро возвращались в свой лагерь. Как уже успели выяснить, там было тихо и спокойно, но Луньес все же приказал людям рассредоточиться на как можно большую территорию. Где же был Крот? У нас или у малайцев? Селье, контролируя дыхание, на ходу коснулся я гибкой спины девушки. Не нравится мне твой братишка Рамирес. Дункан бежал чуть позади. Вовсе он не мой, бросила за спину Луньес и полуобернулась. Думаешь, именно, Тинг имеет право на подозрение. Среди нас еще только Рамирес мог знать примерное место встречи. Ты ему доверяешь настолько же, как Альберта, уточнил я. Не настолько, задумчиво ответила Селье. Однако своими действиями он ни разу еще не давал повода для нареканий. Давно работает вместе со мной. Мутный типок, согласен с Двейном, послышался позади приглушенный голос Дункана. Вот видишь, Селье, сплюнул я, не только у меня подозрения. Ты уж проверь его как-нибудь, пока у меня руки сами не зачесались устроить ему допрос с пристрастием. Он мой подчиненный, сбавила ход Селье и поравнялась со мной, серьезно взглянув мне в глаза. Выясню сама. Вот и хорошо, попытался чмокнуть ее в щеку, на что она подставила тыльную сторону ладони. Именно поэтому я не стал действовать у тебя за спиной. Но ты смотри, грозно показал двумя пальцами сначала себе в глаза, затем в ее. Премного благодарна, скривилась Селье. Мы снова ускорили свой утренний марш-бросок. Что думаете о командире малайских партизан? На этот раз относительную тишину раннего тропического леса нарушила Луньес. Узколобый, далеко от бога, дал лаконичную характеристику Дункан. Мой комментарий был более развернут, высокомерный. Как правильно заметил Дунк, глуповат, жаден, националист. Скверный характер даже не скрывает. Смотрит на других так же, как британцы на азиатов в целом. Лидер из него тот еще. Считаю, что под его руководством малайцы годами будут по лесам шкериться и могут так ничего и не добиться. И неважно, сотня, тысяча или десятки тысяч их будет. Не так критично, но соглашусь. Он кчия производит более хорошие впечатления, даром что не мой. Может это он лидер и так нас проверял, высказала мои догадки Селье. Может, выясним. Хотя думаю, все же вряд ли, слишком хорошо играют, покачал головой я. Мне интересно другое, каким способом Тинг стал лидером или кто его вообще выбирал. Сдается мне, не все так просто. Сомневаюсь, что дело в личной силе или харизме. Подозреваешь, его кандидатуру могли подтолкнуть китайцы? Ну, как вариант, не думал об этом, но твоя идея мне нравится. Хотя сама по себе и пахнет не очень, усмехнулся я и едва не вляпался в это самое, лежащее на звериной тропе. На что Селья вымученно рассмеялась. Свою первую скрытую лесную базу мы решили организовать неподалеку от сельской местности, прилегающей к городам Каирнак и Сундакан, расположенных на восточном побережье Калимантана. Был еще вариант спрятаться ближе к западному побережью, но по понятным причинам мы отмели этот вариант, особенно из-за отказа Тинга в поставке припасов. Теперь в крайнем случае воспользуемся своими силами из Джайрама. Хотя, разумеется, в идеале до такого не должно дойти. Оружие и боеприпасы можно достать у противника, а еду и расширение личного состава – у местных жителей. Если верить информации малайских партизан, северную часть Калимантана контролировало несколько крупных британских родов во главе с кланом Ланчестеров, третьим по силе кланом Британии. В записках фигурировал некто Стивен Ланчестер, неизвестно какой по счету внук главы рода и инхансер четвертого ранга по совместительству. Ланчестеры – одни из немногих кланов Британии, что на официальном уровне имели право иметь при себе наземное тяжелое вооружение. Думаю, именно их реактивная установка нас и накрыла. Хороший опыт, говорящий, что не стоит долго засиживаться на одном месте. Но как показали почти все локальные войны 20, 21 и 22 века, какое бы ни было превосходство в танках, артиллерии и самолетах, в условиях густых джунглей и при грамотной тактике все это не будет играть решающей роли. Активно разведывая местность, мы делали осторожные вылазки в населенные пункты для налаживания контакта с местными жителями. В конце концов, партизанская война – это в первую очередь война народа за освобождение своих земель. Пока наши слуги из группы выглядели скорее как наемники, пришедшие на Калимантан с неизвестной целью, стоило довести до жителей, что наша цель совпадает с их скрытой и, быть может, еще не до конца оформившейся целью. Партизанские отряды должны раскинуться на огромные территории и доукомплектоваться личным составом, особенно теми, кто знает местности, может выступить в качестве проводников. Для более эффективных действий сотня обученных бойцов должна постепенно превратиться хотя бы в 400 подготовленных партизан, готовых действовать даже в самой сложной обстановке. У нас с Селией уже были знания, навыки, оружие и командиры, осталось найти людей, готовых воспользоваться всем этим добром себе во благо. С такими мыслями я наблюдал за скрытым развертыванием очередного лагеря. За последнюю неделю нас уже пару раз обнаруживали дроны противника, которые постоянно летали над лесом в поиске врага. Поначалу мы их сбивали, часто в течение пары минут получая закономерный реактивный ответ артиллерии. Пришлось вскоре изменить тактику и более четко маскировать свои позиции, благо джунгли и специальные приборы подходили для этого как нельзя кстати. Против тепловизоров и прочих сканирующих местность устройств уже давно придумали соответствующие средства и методы борьбы. О чем задумался, Двейн? Присела Селия рядышком на бревно. Да так, обо всем и ни о чем. Легонько приобнял ее за талию, и девушка не стала вырываться, как она обычно делала в Монтау. За это время мы успели с ней еще больше сблизиться. Обстановка располагала, да и Лоравиль словно не имела ничего против, обитала где-то неподалеку, лагерь все-таки небольшой, так что ничего предосудительного, попрошу. Думаю, на днях отправиться на встречу с дедушкой, тихо сказала Лунис. Возьмешь на себя командование? Возьму, конечно. Подожди, ты что, одна собралась? Да, дедушка не любит посторонних. Не, так не пойдет, в шутку рассердился я. Мало ли чего он там не любит. Я отправлюсь с тобой и точка. Лоравили без нас пару дней все проконтролирует, Дункан поможет, заодно за Рамирисом присмотрит. Его нечистоплотность не подтвердилась, строго напомнила Селия. Если бездоказательно всех подозревать и обвинять, да знаю я, равнодушно помахал рукой, считая это мое чутье так работает. По косвенным признакам, заметила, кстати, как он притих и стал более исполнительным, как только его заподозрили в сговоре с врагами. «Ну не начинай», — закатила глаза Селия. «Я же тебе говорила, этим он только показывает свою приверженность общему делу. Подожди у меня, мы обязательно выведем его на чистую воду», — прищурился я. «Но да ладно, все равно пока наши планы до него доходят в последнюю очередь. А накрыть нас всех разом будет проблематично, особенно теперь, когда мы развернули мини-плашки, и он это понимает. И все же я думаю, Двейн, тебе нужно остаться», вернулась к прежней теме Селия. «Вот ты сказала, что твой дед не любит посторонних». Зацепился я за ее ранее брошенные слова и нежно цапнул за руку. «Посторонних для кого? Скажи, я для тебя посторонний?» «Нет, конечно, Двейн, не говори так». Селия приобняла меня свободной рукой. «В чем тогда дело?» Удивился я. «Все просто. Если я не посторонний для тебя, значит автоматически не посторонний для него. Где я не прав?» Селия неоднозначно пожала плечами. «Да и чего мне опасаться?» Сделал я грудь колесом. «Я допускаю, что он наверняка у тебя в ранге мастера, раз ты уже в таком молодом возрасте в шаге от четвертого ранга. Ну и что, мастер, это же не какой-то грандум, чтобы...» Я поперхнулся, оборвав себя на полуслове и вгляделся в лицо Селии, которая попыталась скрыть свое выражение, слегка отвернув голову в сторону и сухо кашлянув. «Обожди-ка», — удивленно понизил голос я от возникшей догадки. «Только не говори мне». В глуши Калимантана на камне возле живописного водопада сидел, казалось бы, ничем не примечательный пожилой мужчина в серых одеждах и соломенной шляпе, напоминающий гауча. Его средние длинные седые волосы выглядывали из-под шляпы и развивались на легком ветру, а аккуратно подстриженная борода придавала ему более моложавый вид. Лишь густые и рваные морщины на его лице говорили, что ему уже очень много лет. Внезапно его темные глаза раскрылись, и в них на миг сверкнула фиолетовая энергия. Он внимательно присмотрелся к опушке леса и незаметно улыбнулся, пригладив бороду. «Лия», — глубоким строгим голосом заговорил он, — «Туабуэла уже поздно играть в прятки. Кто это там с тобой? Выходите. Я не кусаюсь, Наумуэрда». Из-за оплетенного лианами тропического дуба выглянули двое любопытных лиц. Свою любимую внучку Эль-Камилла узнал сразу, хотя вживую не видел больше 8 лет. За это время она из бунтарской девушки-подростка расцвела в молодую красивую женщину, каких еще надо поискать. А вот молодой человек внешне был ему незнаком. Однако Эль-Камилла узнал его. Находясь здесь в глуши, он тем не менее был в курсе большинства происходящих событий не только на территории Калимантана или вокруг, но и по всему миру. Двин мог лишь позавидовать его осведомленности. «Дедушка!» Селия кинулась на шею своему деду. Тот крепко ее обнял и что-то прошептал на испанском языке, нежно погладив по спине. Девушка растроганно ответила ему. «Наконец он обратил внимание на меня. А ты? Меня зовут Двин, Дон Камилла», — вежливо приложил я руку к груди в приветственном жесте. «Зови меня проще, Эль-Камилла», — сквозь бороду улыбнулся он и выпустил из объятий внучку. «Не смотрите, что я тут один. У меня здесь есть все удобства, кроме хорошей компании. Дедушка, как же далеко ты забрался?» — пожаловалась Лунис. «Мы к тебе добирались 2 дня почти без отдыха». «Не так уж и много», — ухмыльнулся он. «Мы уселись около отвесного слегка закопченного камня высотой в 2 метра. Старик парой ловких движений разжег старые угли и поставил кипятиться чай, испускающий травяной аромат. Эль-Камилла не переставал болтать с Лунис. «Жалко, понимал испанский я весьма обрывочно. Так бы сходу наверняка узнал много чего интересного, в том числе о самой Селии. Думаю, далеко не у каждой даже именитой аристократки в дедах ходит аж целый грандум, которых на весь мир едва ли сотня наберется». Дед Селии создавал впечатление добродушного старика-отшельника, однако каждое его движение и даже вскользь брошенный взгляд были настолько выверены, что я сразу внутренне подсобрался. Даже не зная я, что передо мной полноценный энхансер 5-го ранга, все равно бы сразу насторожился. Его глаза часто улыбались, но все остальное время испускали хладнокровие, которое не выработать в тепличных условиях. Это был во всех смыслах опытных человек, повидавший жизнь во всех ее проявлениях. Пожалуй, на первый взгляд я бы сказал, что сеньор Камилла до конца не доверял даже собственной внучке. Были ли на то причины? Получив чарку с горячим напитком, я отхлебнул и выгадал момент паузы в диалоге, после чего витиевато спросил: «Не буду ли я слишком наглым кое-что уточнить, сеньор Камилла?» «Смотря что, юноша», — снова одними глазами улыбнулся Эль-Камилла. «У меня самого немного секретов, но знаю сотни чужих, о которых я бы не хотел распространяться». При слове «секрет» я лукаво прищурился в сторону Селии и вместо вопроса «что вы забыли в такой глуши» решил выдать экспромт. «Скажите, пожалуйте, если я захочу взять замуж Селию, разумеется, при ее согласии, с кем из вашей безусловно высокородной семьи мне нужно согласовывать этот момент?» Казалось, даже водопад стал падать тише, а лес позади нас притих. Дед удивленно посмотрел сначала на меня, затем на свою застывшую внучку. Уголки губ Селии наконец дрогнули и изогнулись в подобие улыбки. «Это он так шутит, деда», — натянуто прокомментировала она. «Мы просто очень хорошие друзья и партнеры». «Верно», — важно согласился я и не дал ей выйти сухой из воды. «Но я спрашиваю на будущее. Ведь, как показывает практика, дружба между мужчиной и женщиной долго не держится. Возникает либо ненависть, либо любовь. Причин для ненависти у нас с Селией нет, а чувства усиливаются с каждым днем. Если бы могла, Лунис наверняка бы попыталась выцарапать мне глаза или заткнуть рот. Вон как напряженно сжала чарку и наверняка бы скривила мордашку, если бы дед все это время не наблюдал за ее реакцией. Это правда?» Снова удивленно разомкнул губы Эль-Камилла и тихо пробормотал себе под нос: «Но мель ливайса инфасион, Лия». «Дедушка, он преувеличивает», — наконец нашла, что сказать Селия. «Значит, уже не шутит», — прищурился он. «Шутит и преувеличивает», — стояла на своем внучка. «Слабо верится. Настрой у него хоть и не самый серьезный, но намерения более чем. А если он сорвет далеко восходящие планы твоего отца? Двин просто так пытается вызнать побольше личной информации обо мне. Не ведись на его уловки». «Не убедила». Они снова тихо перебросились парой реплик на испанском. словно партизаны ей-богу, не понять ни слова. Но в конце Эль-Камилла обратился ко мне. «Двейн, я не уполномочен решать этот вопрос. Я давно отошел от дел клана и даже не числюсь». Тут его глаза на миг расширились, и он переглянулся с внучкой, оборвав себя на полуслове. «Значит, все-таки клан. Боюсь, мне вскоре придется снова поподробнее ознакомиться со всеми родами и кланами Илка. В прошлый раз никого похожую на Селию я там не нашел, но ранее у меня и не было информации, что дед Сели – Грандум. Если мне не изменяет память, официально у Латинской конфедерации около 13 грандумов, больше только у Индии, Китая и Британии, у России – 11. Имена и фото засекречены, международная практика, и даже не числюсь», – мысленно усмехнулся я. «Значит, скорее всего можно сделать выводы, что официально дед Луньес не зарегистрирован как грандум. Тем не менее латиноамериканских кланов, которые даже теоретически могут иметь одного или еще одного грандума, не так много. Думаю, не больше 10. Кастера, Веласкес, Артива, Мануэлы, Сантана, Дикрус, Морган, Кортес. Кто там еще? Какие из них имеют аргентинское происхождение?» Все мысли выше промелькнули у меня в голове в мгновение ока. Сделал вид, что не услышал оговорки Эль-Камилла и их обмен взглядами, печально вздохнул. «Что ж, я все понимаю», и смиренно опустил взгляд. «Дедушка, лучше расскажи Двейну, что ты здесь делаешь?» Кашлянув, Луньес ловко попыталась перевести тему. Глава 19. Увидев мой тут же поднятый и заинтересованный взгляд, Эль-Камилла на миг приложил кружку к губам и удовлетворенно пояснил. «Основная моя цель нахождения на Калимантане – сведение личных счетов. Скоро сюда обязан прибыть один из моих заклятых врагов. А кто он вообще, если не секрет, сеньор Камилла?» Внутренне я потер лапки. «Обожаю, когда потенциально важная информация сама тебе падает в ротик, почти без усилий с твоей стороны». Эль-Камилла переглянулся с внучкой. «Да, дедушка, мне тоже интересно узнать. В этом нет особого секрета», — медленно заговорил он. «Но чтобы ответить на этот вопрос, стоит упомянуть, что я принадлежу к тому поколению людей, кто активно участвовал в создании Латинской конфедерации 50 лет назад. Можно сказать, видел становление конфедерации как сверху, так и снизу». Глаза старика дрогнули, словно он просмотрел часть воспоминаний из былых времен. «Насколько идеи революции соответствовали реальности?» — не преминул сформулировать я свой вопрос. «Привели ли они вас к тому, что вы хотели?» «Непростой вопрос, Двейн. С одной стороны, да, с другой, нет», — качнул головой Эль-Камилла и глубокомысленно заметил. «Но, наверное, неоднозначность присуща любой революции в истории. Давай об этом как-нибудь в другой раз». «Конечно, сеньор Камилла», — не стал настаивать я. «Возвращаясь к моему заклятому врагу, это один боливиец, который в свое время предал нашу герилью и серьезно очернил всех тех, кто отдал за нее жизнь». Лицо Эль-Камилла резко посерьезнело. Полвека он прятался через полмира, сменил несколько гражданств и личин. Наконец его нашли. Но удивительно другое, он оскалился, как при таком слабом и трусливом характере он тоже смог стать грандумом. Вопрос повис в воздухе. Мы с Селией удивленно переглянулись. «Дедушка, но с чего ты взял, что он вообще придет?» — спросила внучка. Старик невесело усмехнулся и ответил не напрямую. «Волк перестал быть одиночкой, перестал быть голодным и обзавелся слабостями. Он обязательно придет, поскольку понимает, что если не придет он, то придут за ним, и уже тогда никто не будет гарантировать, что ему не помогут лишиться его слабостей. Вендетта совершится в любом случае, в отместку за сотни наших братьев, что погибли по его вине, из-за его трусости и алчности». В глазах Эль-Камилла на мгновение промелькнула тоска, которая тут же сменилась хладнокровным огнем, олицетворением мести, которая не ушла с течением времени, даже за половину века. Казалось, это была одна из причин, что до сих пор держала его в этом мире. «Я его понимаю, хотя не одобряю подтекст намерений в его словах. Дети не должны страдать за грехи своих родителей, какими бы ничтожествами не были последние. Хотя опять же, судить не мне. Неоднозначность, или по-другому, двойственность свойственна не только революции, но и почти всему, что окружает нас, включая кровную месть». Старик прав. Личико Селии было столь же задумчивым, как и у меня. Она нахмурилась и даже порывалась что-то спросить, но не решилась. «Но что мы обо мне, да обо мне», — пригладил бороду Эль-Камилла, подлил напитка в чашке и на миг задумался. «Лия, не возражаешь, если я побеседую с Двейном наедине?» Предложение оказалось неожиданным как для меня, так и для Сели. «Конечно, дедушка», — она вежливо кивнула. Я ей ободряюще улыбнулся, но внутренне подсобрался. «Не каждый день с тобой хочет лично побеседовать Грандум и по совместительству дед девушки, к которой ты, прямо скажем, неравнодушен». Луни с неспешным шагом стала отдаляться, уходя вдоль берега озера. Эль Камилла прикурил трубку от горящей ветки. Едкий запах табака смешался со смольным дымом от костра. Изначально я думал, что он затронет мою полушутку с женитьбой, но тот сходу начал с серьезных вещей. «Двейн, я не буду скрывать, мне известно почти все, что произошло в Монтау», — решил он показать свою осведомленность. «Я даже немного восхищен твоим умом и смекалкой. Жаль, что во времена нашей герильи было слишком мало таких талантливых молодых людей». Я польщенно приложил руку к груди от его комплимента. «И многие из них так и не дожили до установления нового порядка на всем латиноамериканском континенте», — с легкой грустью заметил Эль Камилла. «Но мне правда любопытно, ради чего ты все это делаешь. Я так и не получил от внучки однозначного ответа насчет твоих целей. Поэтому хочу узнать от тебя лично, ради чего ты действуешь, ради власти, богатства, женщин, славы, ради идей, ради себя или ради других». Пока Эль Камилла говорил, он не сводил с меня своего слегка прищуренного изучающего взгляда. «У нас действительно с Селией был схожий разговор на эту тему», — припомнил я, не отводя глаз. «Мои цели просты, как два пальца, и никак не изменились по существу. С каждым днем у меня просто увеличивается количество возможностей их достижения. Так что же это за цели?» Я улыбнулся. «Сеньор Камилла, с какой стороны начать? С философской или прагматичной? А в чем разница?» Усмехнулся он. «В восприятии, что будет ближе лично вам». «Ну тогда начни с философской», — заинтересовался Эль Камилла. «В моей системе ценностей, как и во многих учениях и религиях мира», — вдумчиво заговорил я, — «очень много уделено внимания понятию спасения. Для меня это очень важный вопрос. Вот вы спрашивали, ради кого я действую, ради себя или ради других. Так вот, я уверен, что чтобы спасти других, надо в первую очередь спасти себя, и никак не наоборот. Как нищий или никому неизвестный вряд ли может оказать кому-то существенную помощь, так и слабак или дурак, вне зависимости от своего желания изменить хоть целый мир, скорее всего не спасет даже себя, не говоря уже о других. Если мир живет по законам сильного, значит надо быть сильным, и чем сильнее ты станешь, тем больше у тебя будет возможностей повлиять на этот мир. Это первая, философская часть ответа на ваш вопрос. Эль Камилла пригладил бороду. Но ведь кто-то может довольствоваться малым, изменять или, как ты выразился, спасать этот мир по чуть-чуть. Чем же это плохо? Это неплохо, но это жалкий самообман. Действие песчинки в океане, — печально усмехнулся я. Даже миллион таких песчинок не смогут существенно повлиять на течение. Ну почему же? — не согласился со мной Эль Камилла. Даже одна песчинка может повлиять на миллионы, особенно если правильным образом начнет цепную реакцию. Вы правы, но чем меньше песчинка, тем меньше она сможет контролировать процесс, и кто знает, в какую сторону пойдет начатая ею реакция, к спасению или уничтожению. Даже сама песчинка может думать, что ведет к спасению, но в действительности погубит все живое вокруг себя. От такого никто не застрахован, — вздохнул Эль Камилла. Верно, но я верю, что чем крупнее эта песчинка, проворнее, тем больше у нее шансов запустить, как вы выразились, цепную реакцию в нужную сторону. Именно это я имел в виду, когда размышлял о силе. У Грандума, например, вас, или даже легенды, в сотни тысяч раз больше шансов изменить этот мир согласно своей воле, нежели у обычного человека, желающего это сделать. Не все так просто, Двейн, — усмехнулся Эль Камилла. Ты еще слишком молод и многого не знаешь. Даже легенды ограничены, поверь мне, даже они носят оковы. Нет в этом мире абсолюта, который бы смог его кардинально изменить. Неужели? Если еще нет, значит надо им стать, — уверенно сказал я. Шестой ранг далеко не предел развития человека, и нет такого закона природы, из-за которого человек не может стать выше. Значит, ты стремишься? Да, это моя главная цель, и на пути к этой цели я смогу изменить других и мир вокруг себя. Чисто по законам Вселенной я буду способен сделать гораздо больше ради спасения других, чем тот, кто изначально руководствуется этой благой целью. Через себя, изнутри вовне, а не вовне ради нутра. Похоже на эгоизм, только вид сбоку, — задумчиво выдохнул дым Эль Камилла. Причем очень большой, не стал спорить я. Но дело в том, сеньор, что-то подсказывает мне, что даже если у человека главный мотив спасти других и тем самым спасти себя, ключевое слово здесь будет все равно себя. Точно такой же эгоизм, только более лицемерный, а то и более высокого порядка. Не совсем тебя понял, Двейн, снова пригладил бороду Эль Камилла, или сделал вид, что не понял. Ну вот смотрите, улыбнулся я, возьмем две простые ситуации. Я спасаю котенка, и котенка спасает человек, чей главный мотив спасения других и тем самым спасения себя, чьи внутренние мотивы более аутентичны в своей добродетели, одинаковы, нет разницы, вы в любом случае спасли котенка, мотивы не важны, уверенно сказал Эль Камилла, внешне, да, но вот внутренне, я сделаю это от души, не требуя ничего взамен, ибо спасаю не ради себя, у меня нет такого побуждения, а другой, мой антипод, ради души, он в 9 случаев из 10 спасет котенка, чтобы внутренне почувствовать, какой он молодец, совершил сегодня благое дело и что ему за это воздаться, люди о нем хорошо подумают, батюшка похвалит, мать погладит по голове, у него изначально есть внутреннее корыстное побуждение спасти котенка, но не ради спасения самого котенка как такового, а потому что он милый, потому что в обществе принято, что котят нужно спасать, потому что он эгоистично через спасение котенка хочет спасти себя, если удариться в религию, свою душу. Причин можно найти миллион. С этой точки зрения, мои внутренние мотивы будут более аутентичны и безоценочны, даже если я буду спасать котенка из корыстных побуждений. Вот и вся разница. Было видно, что Эль Камилла вряд ли до конца меня понял или согласился со мной, но мои рассуждения его явно впечатлили, хотя он всячески пытался это скрыть. «А что ты там говорил о прагматичной стороне вопроса?» Подумав, решил вернуться в начало старик. «С прагматичной точки зрения я прекрасно понимаю, что один в поле не воин, и стоит окружить себя надежными товарищами и союзниками, единомышленниками. И далеко не обязательно, чтобы наши мотивы борьбы за светлое будущее совпадали. Мне нет разницы, богатый или бедный, негр или азиат, до тех пор, пока они со мной или по крайней мере не мешают общему делу. Я хочу жить хорошо и чтобы остальные тоже жили хорошо. Благодаря в том числе личной силе я смогу это сделать. Так мы познакомились с Сильей, и вот уже на протяжении месяца помогаем друг другу в осуществлении наших планов. Хотя, например, конечная цель Сильи в малайском регионе мне тоже не совсем ясна. Я выжидающе посмотрел на Эль Камилла. Он-то наверняка знал, что она здесь забыла. Мне по душе твои взгляды, Двейн, не стал напрямую отвечать старик, что касается моей внучки. Если она захочет, то сама расскажет о себе или своих целях. Она уже не маленькая девочка. Это я заметил, пригубил чашку чая, чтобы скрыть полуулыбку. Возникла задумчивая пауза. Старик погрузился в себя. Я тоже думал о своем. Для меня власть всего лишь средство, а не самоцель. В этом плане я мало чем отличаюсь от той же Сили. Пускай и у нее могут быть более благородные мотивы и идеалы. Но как я уже витиевато сказал ее деду, идеалы еще не означают, что их воплощение в реальности будет столь же идеальным, а не столкнется с грязью и всей подноготной жизни. Можно сколько угодно хотеть спасти или изменить общество, воздвигнуть его на вершину коллективного самосознания и благополучия. Но если ты никто и звать тебя никак, это будут всего лишь фантазии ребенка, взрослого, образованного, иногда даже в годах, но ребенка. Важно отделять реальность от своих фантазий или запросов группы людей, с которыми ты себя ассоциируешь. И тогда, возможно, перестанешь чувствовать неудовлетворенность миром, обществом и своим местом в нем. В этом плане я большой реалист. Если ты хочешь значительно изменить мир вокруг, тебе стоит начать с себя и по крайней мере осознать, по каким законам действует этот мир и как его можно изменить, а не бездумно колебать песчинку в океане в надежде, что это даст результат. Возможно, стоит хотя бы достичь вершины нужных навыков или осознанности, а потом... Попытки спасти общество станут не самыми громкими мечтами из возможных. Разговор с Эль Камилла, этим старым революционером, неожиданно натолкнул меня на многие мысли, которые мне еще предстояло переварить. «Надеюсь, ты продолжишь оказывать поддержку Сили», — внезапно сказал Эль Камилла. «Мне известно про тот случай в баре и что ты фактически спас ей жизнь. Такое добро не забывается, мотивы не важны. Если у тебя будет какая-нибудь просьба, если это в моих силах», старик внимательно на меня посмотрел. Я задумался. «За это не беспокойтесь, сеньор Камилла. Что касается просьбы, я с намеком взглянул ему в глаза. Вы уже сейчас способны помочь не только мне, но и своей внучке. Я понимаю, о чем ты, Двейн. Но существует негласный договор, можно сказать, одна из невидимых опор этого мира, не позволяющая ему скатиться в четвертую мировую. И он запрещает таким, как я, напрямую вмешиваться в светские и военные дела. Я могу действовать лишь в сугубо критических и личных обстоятельствах. Критических личных обстоятельствах, говорите, не стал уточнить каких, хотя догадываюсь. О, сеньор, я не прошу вас вмешиваться. Достаточно будет одного вашего присутствия в нужное время и в нужном месте. Этим я хочу выразить также свое мнение, что ваше время еще не прошло, и ваше дело еще не закончено. Наши противники наверняка не будут колебаться, когда для защиты слабого короля настанет пора ввести ладью на поле боя. Улыбнулся я, чем заставил деда Луньес посмотреть на меня слегка другим взглядом. В этот момент наконец вернулась Селия. Наверное, ей поднадоело как привидение бродить по округе. Полагаю, вы успели как следует поговорить. С этими словами она подлила себе чай и уселась рядом. Решил сделать комплимент деду Сели, а то он меня так расхваливал, право слово, а я не бэ, не мэ в ответ. Твой дедушка оказался невероятно приятным собеседником, Сели. Надеюсь, это не последний наш разговор. Взаимно, Двейн, свозь бороду улыбнулся Эль Камилла и не удержался, чтобы не подшутить над внучкой. Знаешь, Лия, я тут подумал, Двейн и в самом деле неплохой кандидат тебе в женихи. Луньес едва не поперхнулась и удивленно на него посмотрела. Да, после разговора с таким чудесным дедушкой, мне еще больше захотелось с тобой породниться, подыграл я. Что, черт побери, вы здесь обсуждали? Возмущенно вскрикнула девушка и подобралась, готовая если что к словесной баталии. Больше не в силах сдерживаться, мы с Эль Камилла расхохотались. Ха-ха-ха, с кислым выражением лица передразнила нас Луньес, когда поняла, что мы шутим. Впрочем, в каждой шутке есть доля правды, подумал я. Мы еще какое-то время поболтали, после чего Эль Камилла сказал пару слов на испанском, на что Селия удивленно переспросила, а затем слегка смущенно обратилась ко мне. Двейн, мы с дедушкой тебя покинем на время, вернемся к вечеру. Родовой ритуал, в отличие от Селии, Эль Камилла раскрыл часть информации и усмехнулся. Твое присутствие будет смущающим в первую очередь для моей внучки. О, заинтересовался я, расскажите потом, что за ритуал. Если Лия посчитает нужным, не стал давать прямого ответа Эль Камилла, а Луньес неопределенно пожала плечами. Они встали и направились в сторону озера, ловко запрыгали по выступающим из воды камням, а затем прошли сквозь водопад, защитив себя и брони, чтобы не промокнуть. Видимо, там была скрытая пещера. Интересно, о каком родовом ритуале шла речь? Начал гадать я, но вскоре отбросил посторонние мысли и вошел в полумедитативное состояние. Время пролетело незаметно. Внезапно на грани восприятия я почувствовал невероятный всплеск внутренней энергии. С удивлением глянул в сторону водопада. Только не говорите мне. Глава 20. Вскоре сквозь водопад прошла Селия, держа едва ли не королевскую осанку, будто чтобы еще больше меня впечатлить. Но я и так был впечатлен, мои подозрения подтвердились. Теперь вокруг нее сверкал не голубой эндоспех, а полноценное энергетическое поле ярко-синего оттенка, которое распространялось на расстоянии локтя от девушки. И вправду, ранг мастера. Я тут же очутился рядом с Селией, разглядывая ее как диковинную инопланетянку. Но как, прикоснулся к ее уплотненной ауре, ощущения схожие, будто щупаешь инполидайны, фокус исключен, такое ни с чем не спутаешь. Тебе ведь было еще не близко. Селия убрала им защиту и довольным голосом произнесла: секрет, потом расскажу. Она подмигнула мне и изящно прошла мимо, направившись к костру. Но не тут-то было. Пользуясь случаем, что ее дедушки нет рядом. Ладно, дай я тебя поздравлю, прищурился я и схватил ее за руку, притянув в свои объятия. Селия не сопротивлялась, но от поцелуя в губы увернулась, подставив щеку. Что ж ты такая недотрога, едва слышно пожаловался я, крепко прижав к себе ее шикарное тело, взглянул в глаза и полуофициозным тоном быстро произнес: поздравляю с достижением ранга мастера, команданте Селия. Спасибо, Двин, не сейчас, дедушка вскоре тоже вернется. Ласково она провела рукой мне по спине. не смущая меня перед ним. «Что-то подозрительно много ты сегодня смущаешься», — усмехнулся я и, наконец, выпустил ее из объятий. Губы непроизвольно искривились в озорном оскале. «Селье, там часом ритуал не предполагал». Уловив вульгарный намек в моем голосе, девушка состроила страшное лицо. «Дурак!» Она пихнула в бок мне свой кулачок. «Не вздумай так шутить при дедушке, он твои дурацкие шутки не оценит». «Ну почему же? Одно уже сегодня, второй удар. Ха! Да ладно, ладно, что ты? Я ж не самоубийца. Смотри у меня». Мы чинно уселись у костра. Вскоре показался и сеньор Камилла. Но в отличие от Сели, которая лучилась энергией и обретенной силой, он выглядел бледно и истощенно. За эти часы словно накинул себе пару лет. Да уж, какой-то двусмысленный выходил ритуал. Луни сбросила на меня угрожающий взгляд. Я смиренно покачал головой. «Больше никаких шуток, но буду ждать от тебя разъяснений», — одними губами сказал я. Девушка неохотно кивнула. Эль Камилла заварил чай и, как ни в чем не бывало, уселся у костра. Прикрыл глаза и на время погрузился в себя, восстанавливая внутреннюю энергию.